Глава 5. Мириам Удвайр. Запах ароматических свечей буквально въелся в мои легкие. Даже спустя несколько часов после того, как мой пленитель исчез. Взбесился. Точно знаю. Чувствую всем своим нутром. Хотя, надо отдать должное, виду не подал. Но кому ж понравится, когда тебя чужим именем называют? Ни одному мужику. А с его-то самомнением и подавно. Теперь оставалось только дожидаться расплаты, и мне было очень интересно, какой она будет. Да, нарочно сделала. Выдала первое пришедшее на ум имя. Какой-то герой из прочитанной книжки. Пусть не думает, что реально хозяин тут всея и всего. То, что я находилась здесь уже много дней, и отец так и не нашел меня, не буду думать об этом. Не о плохом. Лучше буду верить, что скоро все это закончится. То, почему, несмотря ни на что, моя волчица вдруг решила, что нынешнее приключение ей очень даже по душе и вдоволь наслаждается, тоже думать не буду. Это же просто голые инстинкты. Зачем корить себя за то, что банально вложено природой? Все равно ни одного ответа внутри меня на такую реакцию собственного организма. Лишь сплошная головная боль. А до новой встречи с неизвестным снова прошло несколько дней. Впервые я не спала. Но свет погас. Ровно в тот момент, когда я в очередной раз бесцельно пялилась в потолок. Вокруг наступила сплошная темень. Закономерно напряглась в ожидании дальнейшего, отмечая тот факт, что даже открывающаяся дверь не впустила в помещение ни капли света. Секунда, затвор вновь закрыт. А от ощущения чужого присутствия внутри словно невидимая струна натянулась. Я резко уселась на постели, отодвинулась спиной к изголовью, прислушиваясь к едва уловимым приближающимся шагам. Рядом, под весом незнакомца, прогнулся матрас, который уселся на край кровати. Легкие наполнили сладкие ароматы фруктов, кажется, персики, виноград и манго. Вот только на этом все. Мужчина не предпринимал никаких попыток прикоснуться ко мне или еще как-то сблизиться. Но вот взгляд его на себе я ощущала очень отчетливо. Настолько, что невольно отодвинулась еще дальше, максимально вжимая спиной в подушки позади себя. В горле подло пересохло. Гулко сглотнула. «Сколько это еще все будет продолжаться?» Не выдержала тишины. Ответа ожидаемо не последовало. Вместо этого мой похититель придвинулся ближе, а на шею легла его ладонь, сжав аккуратно, но достаточно крепко. Большой палец принялся рисовать узоры на коже. Губ почти коснулись чужие, обжигая своим дыханием, но поцелуя так и не случилось. И пусть самым верным было бы банальное дождаться, когда сделает, что задумал, перетерпеть, временно сдаться, как уже делала прежде. Не стала ждать и терпеть. Ведомая вспыхнувшим порывом, сама же сократила остатки жалкой дистанции между нами, прижимаясь губами к его губам. И за широкие плечи обняла обеими руками, чтобы тут же оказаться почти вжатой в изголовье. Ладонь на моей шее сжалась крепче. Комнату огласило предупреждающее рычание. Еще через миг я осталась одна на постели. И почти поверила, что он уйдет. Но возликовать не успела. Послышался тихий шелест снимаемой им одежды. Всего ничего, он вернулся обратно ко мне на постель. Мужские ладони скользнули по ногам вверх, задирая подол очередной длинной сорочки. Не стала сопротивляться. Во-первых, на данный момент это все равно бесполезно. Во-вторых, пусть думает, что я сдалась. В-третьих, уже и самой стало интересно, что на сегодня придумал мой коварный соблазнитель. Его руки легли на бедра, чуть сжали ягодицы и поползли выше. По итогу, стягивая с меня одеяние и оставляя опять без одежды, шеей коснулось чужое дыхание, а следом едва осязаемый поцелуй и... новый укус, гораздо более глубокий и болезненный, чем в прошлый раз, срывающий тихое шипение с моих уст, пока я сама рефлекторно цеплялась пальцами за мужское плечо. Но в отличие от меня, мужчине мои действия понравились. Зарычал, довольно и сильнее сжав свои зубы на моем предплечье. Впрочем, почти сразу залезал рану, отстранился. И снова наступила тишина, нарушаемая лишь нашим частым дыханием. А я почти поверила, что на этом все. Но щеки внезапно коснулось нечто прохладное, липкое, по сладкому аромату персик. Не весь, лишь долька. И незнакомец тут же слезал этот след. Прошелся этим же кусочком по моим губам, вынудив приоткрыть рот. Лакомство тут же оказалось внутри. Правда, разжевать не успела. Поцелуй. Неожиданный, властный, жадный, глубокий, пьющий мои стоны, покоряющий, забирающий. Наравне с этим оборотень коснулся другим кусочком фрукта соска на груди. Почувствовала, как по коже потек сладкий сок фрукта. Капли скатывались на живот и бока, пока меня продолжали целовать. Все еще алчно и грубо, пока пальцы рисовали на теле сладкие узоры. Снова и снова, а следом по ним принялся скользить его язык. Руки шире развели мои ноги, пока незнакомец ласкал каждый сантиметр живота, спускаясь все ниже, даря самую откровенную ласку из возможных, заставляя снова позабыть обо всем на свете, раствориться в этом наслаждении, даже не заметила, как к языку присоединились пальцы. Ох, выгнулась в спине, закатывая глаза от нахлынувшего удовольствия, пронзившего каждую клеточку организма. Волна оргазма накрыла с головой, так мощно и неумолимо, что даже разум померк. Всего на секунду, впрочем. Едва ли рассудок и потом ко мне вернулся, если учесть, что мои ладони, вопреки всем внутренним установкам, принялись гладить и ласкать своего партнера в ответ. Ощущение сильного тела под моими пальцами пьянило, будоражило сознание, оставляя чувство легкого покалывания на коже. Собственное возбуждение и не думало угасать. Наоборот, росло лишь сильнее, зажигало самый настоящий пожар в моей душе. Я не остановилась и тогда, когда оборотень подхватил на руки, отнес в сторону душевой, включил воду. Рухнувшие на нас сверху капли воды совсем не мешали чувствовать солоноватый привкус его кожи на моих губах, наслаждаясь каждым новым прикосновением к обжигающему горячему сильному телу. Да... Я сходила с ума. Вела к границе безумия его самого. Настолько верно, как хватало собственного воображения. Целовала, ласкала, царапала, оставляя легкие жалящие укусы, полосы от собственных ногтей. Сама опустилась перед ним на колени, обхватила твердую плоть у самого основания. Провела вверх-вниз. Снова и снова. Пальцами, языком, не спешила, ловила каждое изменение в его дыхании и каждый раз останавливалась, когда понимала, насколько он близко к грани освобождения. Прекратил это издевательство сам мужчина. Громко и недовольно рыкнув, он вцепился в мои волосы на грани грубости, потянув меня вверх, вынуждая подняться обратно на ноги, а затем и вовсе подхватил под бедра, поднимая на руки. Так и впечатал спиной в стену. Нет, не вошел. Просто принялся скользить членом по моей истекающей влагой плоти, дразня, с новой силой распаляя нас обоих, вынуждая тереться об него, проклинать, желать больше, ярче, интенсивнее, глубже. «Да трахни меня, наконец!» Не выдержала с тихим рычанием. Не сработало. Но нажим он усилил, хотя это все равно оказалось катастрофически мало. Заставляло уже не только рычать, но и хныкать. «Да, в банальной мольбе! Ненавижу тебя!» Выдохнула сипло с очередным стоном. Сама же обхватила его член ладошкой покрепче. Снова принялась ласкать своего жестокого пленителя. Он что-то неразборчиво и тихо прохрипел, сам толкаясь в мою руку. Ожесточеннее, быстрее. Наряду с этим он сам продолжил меня ласкать куда грубее, нежели прежде, снова подводя к тому пределу, за которым не остается ничего, кроме чистейшего наслаждения, в котором утопает и захлестывается мой разум, я сама, мое тело, которое заботливо помыли, пока я приходила в себя и пыталась выровнять не только дыхание, но и вернуть мозги. А они все не возвращались и не возвращались. Кому оно нужно, если хочется и дальше плавиться в крепких объятиях, что бережно прижимают к себе, укладывая обратно в постель? На этот раз не ушел. Остался. расположился за моей спиной, шумно дыша в затылок. Да с такой жадностью, что невольно задумалась о том, что зря я свою самую первую теорию про влюбленного отвергнутого маньяка отринула. Впрочем, имя, которым я назвала тебя в прошлый раз, произнесла, раз он так и продолжает играть в молчанку. Дыхание моего тюремщика замерло, как и пальцы, до этого едва заметно поглаживающие грудь. Я не спутала, не забылась до такой степени, продолжила тихо. Но я каждый раз буду так делать. Называть тебя новым именем, чужим, и представлять на твоем месте кого-то другого. Кого угодно, каждый раз нового. Сегодня одного из семи баронов Карибского побережья. Завтра или послезавтра, скажем, альфу песчаного клана. Он мне всегда нравился. Еще с моих 19. Потом придумаю кого-нибудь другого. И так без конца, до тех пор, пока нам обоим окончательно не надоест. И если в первое мгновение тело за моей спиной напряглось, то под конец моего монолога расслабилось. Более того, послышался смешок. А еще плеча коснулся нежный, едва осязаемый поцелуй. Один, другой, третий. Меня перевернули на спину, нависнув сверху. Щеки коснулись пальцы, обводя овал лица, задевая губы, а затем к ним прижались чужие. Новый поцелуй вышел осторожным, каким-то даже извиняющимся. А еще меня усадили, спиной к себе, между ног. Он снова втянул в себя воздух, выдохнул, на мгновение сжимая крепче в своих объятиях. А вот через миг губ снова коснулись его пальцы, но на этот раз кусочком знакомого фрукта. Не для того, чтобы ласкать. Покормить. Ты очень странный, ты в курсе? Вообще ни разу не нормальный. Не понимаю, чего ты добиваешься. Вздохнула, прежде чем послушно проглотить предложенное. Сперва один кусочек, затем другой. И так, пока фрукты не закончились. А потом он все-таки ушел, оставив белую розу на длинном стебле, которую я увидела, едва зажглось освещение.